Глава вторая. 1715 год, апрель, 2, Москва, Париж, София. Первая травка. Молоденькая, еще совсем маленькая. В низинах земля сырая, не просохшая от весенней распутицы. Но тут, на небольшом поле возле Воробьевского дворца, уже было хорошо. Свежий ветер сыграл свое дело. Упряжка очень жилистых и резвых лошадей неслась галопом, самым быстрым, на который они были способны. Выйдя на 18 верст в час или около того, 4 скакуна, 2 пары, на одном из них возничий. Они хрипели, но рвались вперед, таща за собой на канате планер. Самый что ни на есть обычный планер. Вроде тех, которые Алексей много раз видел в прошлой жизни, как в натуре, так и во всякого рода изобразительных источниках. Каркас из бальзы, обтянутый тканью. Местами вставки, сделанные монококом из бальзового шпона, но ограничено. Все, вообще все в конструкции было сосредоточено только на одном — на облегчении веса. Даже пилот, сидящий за примитивным штурвалом. Им, ко всеобщему удивлению, оказался чернокожий пигмей из экваториальной Африки. Маленький и легкий, словно подросток. Вынужденный шаг. Злые языки потом болтали, что негра выбрали специально, чтобы белым человеком не жертвовать в случае провала. Но это, конечно же, было вздором. Алексею требовалось добиться результата с первого раза. Посему он без каких-либо рефлексий использовал все доступные ресурсы и варианты. Вот и привлек одного из переселенцев, прибывших в Москву из зоны торговых интересов Союза. Ну а что? Какая разница-то? Подданство он имел российское, говорил по-русски и даже писать-читать уже умел. А что негр? То и наплевать. Главное, что он весил меньше 30 килограмм и был очень маленького роста. Всего в полсажени. Можно было бы и подростка посадить, но его поведенческие реакции предсказать казалось трудным. Здесь же мужчина был уже взрослый, проживший около 5 лет в Москве, да еще с явно выраженным лихим авантюрным характером. Не робел перед неизвестным, даром что маленький. Наконец пилот потянул рычаг на себя. И планер довольно резво нырнул вверх, начав набирать высоту. Кольцо каната, на котором его буксировали, соскочило. И начался свободный полет. Первый в истории свободный полет аппарата тяжелее воздуха с человеком на борту. А внизу ликовала толпа, ревела, бушевала, словно море. Да и сам пилот кричал от переполняющих его чувств, с трудом сдерживая ненужную двигательную активность. Пролетев шагов 100 с набором высоты, он крайне осторожно заложил вираж с очень приличным радиусом и небольшим креном. Так-то ему требовалось просто немного пролететь и сесть, но увлеклись с облегчением планера. Он слишком бодро набрал высоту, из-за чего явно не успевал снизиться до перелеска. Минута полета, вторая, третья. Этот небольшой планер пролетел по дуге и с плавной потерей высоты пошел на посадку. Плавно, мягко. И летел он вполне уверенно. Совпадение, конечно. Но какое приятное. «Удивительные дела твои, Господи!» Светя улыбкой во все 32 зуба, произнес Петр Алексеевич и широко перекрестился. «И подумать о таком не мог. Казалось, что большой парусный корабль — это вершина человеческой мысли. А тут — планер!» «Ваше Величество!» — весьма вдохновенно произнес датский посол, прорвавшийся поближе. «Это великолепно! Волшебно! Чудесно!» «Благодарю!» — весьма благостно ответил царь. «И каковы возможности данного аппарата? Как далеко он сможет летать?» «Пока сложно сказать. Это ведь первый полет. — произнес Алексей после того, как отец на него выразительно посмотрел, дескать, давай. «Нужно провести полноценные испытания. По задумке он сможет держаться на восходящих потоках воздуха, улетая довольно далеко. На несколько миль? Или даже на несколько десятков миль? Пока не ясно. Да и пилот крайне необычный. Таких маленьких и легких непросто подобрать. А дальше? На 100 миль он улетит? Пока рано говорить о прикладном применении. Вы ведь его имеете в виду? У нас на примете вариант планера с педальным приводом воздушного винта. С его помощью мы думаем облегчить поддержание высоты полета и, как следствие, высокой дальности. Но его еще даже не построили. Это блистательно! Просто блистательно! Моя страна очень заинтересована в вашем успехе. И если будет возможно, мы хотели бы принять участие. Все, что потребуется. Вам для надзора над морем они нужны? Да, охотно признался посол. Очень много контрабанды идет через Норвегию, и пираты там шалят. Если бы получилось получить планеры, способные летать по несколько часов... «Давайте об этом поговорим позже», — улыбнулся царевич. «Приходите ко мне вечером, или лучше завтра с утра, после завтрака». «Все непременно приду». Остальные послы тоже подключились. Демонстрацию с воздушным шаром они в основной массе пропустили, а тут... явились, опасаясь пропустить что-то действительно важное. И оказались совершенно поражены успехом. То, что произошло на их глазах, ровным счетом не укладывалось в их картину мира. А эмоции этих людей переполняли до такой степени, что мысли путались. Обывателям было попроще. Они уже привыкли к тому, что вокруг постоянно что-то грандиозное происходит. И ликовали по уже привычному им сценарию. В основе своей они даже и не осознали суть произошедшего. Ну, чудо и чудо. Вон, печки на колесах тоже как-то ездят, словно ожившая сказка. «Мне кажется, я зря все это затеял», — отведя отца в сторону, произнес царевич. «Почему? Через несколько месяцев весь мир будет говорить о том, что в России... произошел полет, это великая слава!» «Да, но они же мне весь мозг прогрызут». «Шлем надень, пускай себе кусают!» — хохотнул царь. «Я серьезно, я тоже». «Да чего ты переживаешь? В конце концов, это пока игрушка, не больше». «Эта игрушка даже в таком виде, если наловчиться ей управлять, сможет очень сильно помочь с разведкой на уровне корпуса или крепостей». «Ну, это ты хватил». «Этот Федя», — указал Алексей в пигмея, которого прямо сейчас качали на руках, — «совсем не имеет опыта полетов. А будь у него налет в 300-400 часов, он бы спокойно сделал несколько кругов над полем, или даже больше». На этом вот аппарате. Может, и пару часов удержался в небе, кто знает. «Не спеши, сынок, не спеши. Даже этого полета очень многим за глаза будет». «Теперь-то, отец, как раз и нужно поспешать. Ведь захотят повторить». Толпа бастующих шла по улице Парижа. С факелами, топорами и прочими аксессуарами, обычными в таких делах. Разные люди, но в основном простого происхождения. Они что-то скандировали, направляясь к очередному особняку, еще целому, еще не разграбленному. И тут из-за поворота им навстречу стали выходить солдаты. Шеренга за шеренгой, подтянутые, красивые, ровным шагом, с мушкетами на плече, поблескивая штыками и начищенными пряжками. А перед ними на коне офицер, разодетый в пух и прах. Люди замерли, притихли. В воздухе запахло кровью, образно говоря. Потому как хорошо обученные солдаты настолько превосходили толпу обывателей, что даже штыками были в состоянии их переколоть, не сильно вспотев. Да, не без потерь, но каких-то значимых шансов на успех у бастующих теперь не наблюдалось. Солдаты вышли на дистанцию 50 шагов. Остановились. Офицер выкрикнул команды и... Ничего не произошло. Солдаты даже не пошевелились. Никто не вскинул свой мушкет и не изготовился к стрельбе. Всадник начал бесноваться, кричать, угрожать расправой, взывать клятвам и чести, но тщетно. Солдаты стояли спокойно. Наконец офицер не выдержал и, выхватив клинок, попытался ударить того служивого, что стоял с краю, плашмя, но не вышло. Тот вскинул мушкет и принял удар на ствол. Удар! Еще удар! И тут кто-то из стоящих рядом солдат, перехватив свой мушкет, сделал выпад, пронзив штыком офицера. Толпа взревела, радостно, истово, и бросилась обниматься с солдатами. Гийом Дюбуа наблюдал за этим из стоящего неподалеку здания. Он вообще последнее время предпочитал перемещаться по городу с малым отрядом охранения инкогнито. И вот так наблюдать за ожидаемыми событиями. «Как грубо!» — невольно произнес он, наблюдая за этим убийством. Его патрон, герцог Орлеанский, отбыл в Лондон на коронацию. Англичан все ж таки додавили, и они согласились на Филиппа. Само собой, при неукоснительном соблюдении им свободы вероисповедания. К Людовику уже прорвались аристократы и в ультимативной форме потребовали принять меры. Только вот доверили их выполнение людям герцога, а точнее уже короля Англии. И те исполнили их. Скажем так, с нюансами, направив на подавление бунтов наиболее ненадежные силы. Забастовки же тем временем охватывали Францию все шире и шире. Все новые города включались в это движение, вдохновленные успехом Парижа. Производства же вставали одно за другим. Францию все сильнее разбивал комплексный паралич, и нарастала вынужденная эмиграция всякого рода образованных людей. Мало кто хотел попасть под раздачу возбужденной толпы. Аристократы и крупные промышленники еще держались, опираясь на лично верных людей. А вот тот, кто попроще, либо уже выехал за пределы страны, либо собирали вещи. «Нам лучше удалиться», — хмуро произнес офицер. «Весьма вероятно, что сейчас окрестные дома начнут грабить». «Да, да», — покивал Дюбуа и поспешил вслед за своими людьми. Ситуация действительно явно выходила из-под контроля. Утром же на другом конце Парижа так и вообще дошло до боя и даже штурма баррикад. Там, правда, революционеры что-то не поделили промеж себя. А тут еще и войска на сторону бунта перешли. И оказаться у них на пути министр иностранных дел не желал, да и вообще. Здесь, в столице, становилось слишком жарко. Пора бы и из города выезжать, от греха подальше. Вечерело. Тьма мягким обволакивающим покрывалом медленно накрывала Софию, столицу Болгарии. Город засыпал. То тут, то там гасли огни, а много где и не загорались. Дорого это. Свечи жечь или масло в лампах. Военный комендант города устало зевнул и лег поудобнее, поправив подушку. Он был вполне доволен собой, как и обстоятельствами. Очередной день закончился, а его страна оказалась еще немного ближе к победе в грандиозной войне. А он сам — к достижению вполне конкретных семейных интересов. Все ж таки война — золотое дно, если уметь с ней управляться. Тем временем к городу с разных сторон тихо-тихо подходили группы людей. Приглядись, толком и не заметишь. Только если вблизи. А так, тени. Просто ночные тени. Часовые зевали. Глубокий и спокойный тыл. О чем можно беспокоиться? Основные силы австрийских войск оттеснили болгарских повстанцев практически к устью Дуная. Да, доходили слухи, что Россия ввела войска в Молдавию. Но в любом случае, это все находилось настолько далеко, что мало кто тревожился, наслаждаясь моментом. В конце концов, любая здоровая психика и должна вымещать всякую жесть, если она прямо с тобой не происходила. Просто для того, чтобы с ума не сойти от переживаний. Городской гарнизон по обычаям тех лет стоял не в казармах, а размещался в частном секторе. На квартирах, подселенных к жильцам более-менее равномерно. Да, кое-какие немногочисленные посты и патрули, конечно, присутствовали, но размазано. Да и город небольшой, меньше 3 квадратных километров. Много войск не поставишь. Штурм. Его, по сути, не случилось. Вошли, быстро прошли, подавляя незначительное сопротивление. Солдаты просто не успели проснуться и собраться в хоть сколь-либо значимые группы. А поодиночке или отрядами в несколько человек они легко подавлялись даже слабо подготовленными болгарскими бойцами. Просто за счет численного превосходства, локального. Так-то бойцов в город вошло примерно сопоставимо с тем их количеством, что стояли в гарнизоне. «Где у вас списки размещения солдат на постой? Где кто живет?» — спросил майор Лисицын у коменданта на немецком языке. Он был главным военным инструктором у болгар, возглавляя миссию. Вот и принял командование этой операцией. «У меня таких списков нет». «У кого они?» «Я волен не отвечать вам». «А я волен подвергнуть вас пыткам». «Вы не посмеете». «Вас похоронят с почестями, сообщив, что вы дрались как лев и погибли с честью». «Вы думаете, этого будет недостаточно?» Улыбнулся собеседник. «Вы ведь не болгарин». «С чего вы взяли?» «Язык. Он вас выдает. Мекленбургский выговор с характерным русским акцентом, но не сильным. У болгар он другой, и они не нанимают учителей из Мекленбурга». «Интересное наблюдение», — усмехнулся майор. «И зачем это России?» «Понятия не имею, о чем вы». «Ой, давайте оставим эти игры. Вы же понимаете, что мы это нападение так не оставим». «Мы?» «Не нужно злорадствовать, молодой человек. Даже если вы меня убьете, это ничего не решит. Чего вы добиваетесь? Чтобы мы перешли к плохой войне?» «Мы ведь тоже к ней можем перейти. Представьте, австрийские чиновники окажутся под постоянным ударом. Выстрелы из-за угла, удары ножом в подворотне, взрывы и прочее. Вы сможете защитить всех своих чиновников. Причем мы можем перенести войну на территорию Австрии, если это потребуется». «Мы? Впрочем, это не важно. Если бы Россия хотела войны с нами, то не действовала бы таким образом. И я, и вы прекрасно понимаем то, как ваши люди ограничены в средствах». «Вы уходите от ответа». Комендант пожал плечами и вежливо улыбнулся. «Что там, Сань?» — поинтересовался майору бойца, который копался в документах. «Тоже инструктор, одного из тех, что пришли с ним». «Текучка, переписка, ничего интересного». «Штаты?» «Нету. В основном хозяйственные документы. Похоже на двойную бухгалтерию. Вон». Продемонстрировал он листок. «Шикарная вещь. Если верить этой бумажке, данный уважаемый старик грабил своих же. Причем делал сие вдумчиво, записывая каждый свой шаг, чтобы не запутаться. «Какая прелесть!» По-хорошему разговора не получилось. Но на него особой надежды и не было. Впрочем, как оказалось, старый комендант совсем не терпел боли, поэтому довольно легко раскололся, даже без члена вредительства. И дела закипели. Его показания записали, вынудили его их подписать на всякий случай, в качестве компромата на него лично. Он ведь там столько всего наговорил, в том числе лишнего, в дополнение к бумагам, изобличающим его как воришку. После чего отряды болгарских повстанцев отправились проверять адреса согласно добытым спискам. Те лежали в одном из шкафов канцелярии на первом этаже. К обеду зачистка города завершилась. Вдумчивая, спокойная. Весь военный контингент, переживший нападение, распихали по подвалам, от греха подальше. Сам майор бы с пленными возиться не стал, но начинать эскалацию через резню он не хотел. Просто потому, что можно было утратить поддержку и лояльность самих болгар, которые опасались подобного поведения в отношении своих. А о том, что творили австрийцы в Нижней Германии менее века назад, во времена 30-летней войны, многие прекрасно знали и в особых пояснениях не нуждались. Нет, если австрийцы начнут брать заложников и резать немотивированно мирных людей да пленных, да, ответ последует незамедлительно. В таких делать спуска нельзя. А то еще все вокруг подумают ненароком, что вы и ваш народ — мальчик для битья. Но начинать такое первым, ну такое. Везде, по присутственным и правительственным зданиям, вывесили флаг Болгарии. Взяли казну, выставили новые патрули и часовых, уже свои, начали просто ждать. Ударить и отойти выглядело слишком простым. Требовалось город удерживать какое-то время, хотя бы несколько дней, давая этой новости эхом пройтись по всей Болгарии, вынуждая австрийцев отступиться от армии восставших, да и вообще начиная новый этап борьбы с активной и агрессивной партизанской деятельностью.